Глава 254. Новый уровень. Впервые с начала боя зверь королевского яруса наконец-то пролил кровь. Как раз в тот момент, когда Фекс почувствовал, что все потеряно, странная зеленая энергия света вышла и погрузилась в верхнюю часть тела зверя. Хотя Фекс и не знал, что произошло, Квин, вылезший из-под обломков, успел увидеть все своими собственными глазами. Квин все еще был ранен. Его раны были хуже, чем обычно. И даже с использованием банка крови, его регенерация тела на этот раз займет некоторое время. Он полностью использовал банк крови, и теперь он был пуст. Это довело его до 62 из 80 очков жизни. Исцеление такого количества позволит ему продолжать борьбу. У него все еще была фляжка, которую дал ему Фекс. Но увидев, как тяжело ранен Фекс, он заколебался использовать ее. Он раздумывал, стоит ли использовать кровь из фляжки на Фексе. В конце концов, это была его собственная кровь, и у него не было банка крови. Это было ясно после того, как он посмотрел, насколько повреждено его тело во время боя. Когда ноги Фекса подкашивались, а скорость замедлялась, сбоку появился невысокий человек в серебристо-зеленом костюме. «Логан», — подумал Квин. Но этот скафандр отличался от других, которые он видел. На верхней части его рук лучи энергии имели форму острых кинжалов. Они были похожи на древнее оружие, известное как катар. «Включить максимальная мощность системы», — сказал Логан, выставив вперед кулак. Похожее на катар оружие внезапно удлинилось. Зеленая энергия распространилась и прошла прямо сквозь твердое тело зверя. «Фекс, мне понадобится твоя помощь», — сказал Логан, вытаскивая энергетический клинок из зверя. Логан знал, что этого будет недостаточно. Внезапно внимание зверя переключилось на Логана, человека, который ранил его. Сейчас Фекс хотел только одного — отдохнуть. Но, глядя на Логана, он понимал, что на него нельзя положиться. Зверь пошел в атаку сверху, и Логан пошел блокировать его энергетическим клинком. Но когда Фекс посмотрел на них обоих, это было похоже на то, как черепаха и заяц бегут друг против друга. Теперь у них была сила и оружие, чтобы ранить зверя, но не скорость. Логан был слишком медлителен. Увидев это, Фекс из последних сил развернулся и, собрав все силы, бросился вперед. Выставив плечо вперед, он оттолкнул Логана в сторону, позволяя ему избежать удара. Клинок продолжал опускаться, и хотя он не достиг своей первоначальной цели, ему все же удалось поразить Фекса между шеей и плечом. «Убей эту чертову тварь!» – закричал Фекс, когда еще больше крови потекло по его руке. «Энергетический клинок! Максимальная мощность!» – закричал Логан. И в то же время один из энергетических клинков, казалось, ответил ему. Он вырос в два раза, и Логан рубанул за всех сил. Он прошел сквозь бок зверя и послышался звук падения чего-то на землю. Зеленая нефритовая рука была отделена от тела, и теперь из раны лилась черная кровь. «Что это такое?» – спросила Сия, пораженная тем, что происходит. «Я никогда раньше не видела такого оружия. Если бы у него была такая штука, это было бы так эффективно. Почему он им не пользуется всегда?» С другой стороны, у Лейлы, стоящей рядом с ней, не было такого же изумленного выражения на лице. Ее лоб был наморщен, так как она была глубоко обеспокоена. Зеленый клинок, который только что был использован, сгорел, и теперь у Логана оставался только один на руке. «Я так и думала», — сказала Лейла. «Я уже видела такое раньше. Или, если быть более точной, я узнала об этом раньше. Это еще один способ использовать кристалл зверя, который был прекращен военными». «Прекращен? Но почему?» – спросила Сия. «Как видишь, используя кристаллы в качестве сырой формы энергии, можно создать нечто, называемое энергетическим клинком. Проблема в том, что вся его энергия исходит из кристалла, и ему нужен постоянный выход, чтобы поддерживать его. Использование сырой энергии вместо того, чтобы смешивать ее с другими материалами, создает более мощное оружие. Но это означает две вещи. Во-первых, оружие не является постоянным. Как только вся энергия кристалла будет использована, оружие исчезнет. Это также означает, что сила оружия будет варьироваться в зависимости от того, сколько энергии используется при атаке. Из-за этих причин военные решили, что гораздо практичнее использовать кристаллическое ядро для создания звериного оружия, а не энергетического. Энергетическое оружие было прекрасно для низкого уровня использования при использовании базового уровня или промежуточного кристалла. Но все, что выше, было бы пустой тратой. Для такого человека, как Логан, промежуточные кристаллы не были слишком трудной добычей. Он всегда мог просто купить их онлайн на рынке. Проблема заключалась во всем, что было выше этого. За пределами продвинутого уровня кристалла было не так много людей, которые продавали их. Это было справедливо даже для продвинутых кристаллов. Вместо этого люди отправляли запросы, прося других получить для них определенный тип кристалла. Проблема была в том, что Логан не ожидал, что ему понадобится больше двух промежуточных кристаллов в такой поездке. Это было не совсем то, что люди свободно носили с собой. «Похоже, нападение прошло успешно», — сказал Логан. Черная кровь продолжала капать из раны зверя, и он впервые решил отступить, отпрыгнув назад. Фекс хотел было броситься за ним, но когда он сделал шаг вперед, раны, казалось, взяли верх, и он опустился на одно колено, едва удерживаясь от падения на землю. «Мне еще больнее, чем я думал». Логану тоже не было смысла бросаться в погоню. Энергетический клинок был именно таким – энергетическим клинком. В отличие от традиционного звериного снаряжения, он не давал никаких дополнительных характеристик пользователю. И костюм, который он носил, тоже не давал. Если он будет преследовать зверя, то не догонит его и за миллион лет. Внезапно рана зверя начала кровоточить меньше. Казалось, что какие-то похожие на виноградные лозы структуры начали покрывать рану. Затем из раны начал расти маленький обрубок. «Мне кажется, или эта штука начинает уменьшаться?» — спросила Лейла, все еще глядя в сторону улицы. «Ты права», — ответил Питер, все еще держа руку на животе. В то же время он смотрел на Сию несколько иначе. «Я ведь так и не получил приказа не трогать ее сегодня, верно?» – подумал Питер. Группа ничего не выдумывала. Когда обрубок начал расти, казалось, что он формирует еще одну руку. В то же время зверь становился все меньше в размерах, как будто он брал свою массу из одной области и перемещал ее в другую. Когда все было сделано, у зверя снова были конечности с двумя лезвиями, которые сияли, как нефрит. Только теперь он был примерно такого же роста, как обычный человек. «Похоже, нам придется провести второй раунд», – прорычал Фекс, поднимаясь с земли. Он знал, что без его помощи Логан ничего не сможет сделать. Это он напал на них, их наносящий урон, и он должен был защитить его, если они хотели убить зверя. «Почему бы тебе не лечь обратно?» – сказал голос сбоку, когда он почувствовал, как чья-то рука коснулась его плеча. «Куин, ну как ты это сделал?» – спросил Фекс. Вампиры обладали сверхъестественными целебными способностями, но для серьезных опасных для жизни ран требовалось использование крови. Если рана была серьезной, но не опасной для жизни, они в конце концов заживут, но при этом проголодаются. Но что было странным в Куине, так это то, как быстро он исцелился. Он пользовался фляжкой? Тело Куина исцелилось. Он был не совсем здоров, но снова мог сражаться. «Мы сможем поговорить об этом позже», — ответил Куин, возвращая фляжку Фексу. «Возьми ее и выздоравливай». «Наверное, я ошибся», — подумал Фекс. Это было заманчиво для Фекса, но в конце концов он снова отказался. «Нет, Куин, не хочу показаться грубым, но ты слишком медлителен, чтобы идти против чего-то подобного. И если я не воспользуюсь этим, то у нас может быть другой способ выбраться из этой передряги. Оставь ее себе». То, что сказал Фекс, было правдой. Куин знал, что с его скоростью зверь будет бить его направо и налево. Его тень была сильной, но недостаточно быстрой, чтобы угнаться за ним. «Об этом не беспокойся», — сказал Куин, выйдя вперед. «Вы уверены, что хотите добавить все 6 очков к ловкости?» «Добавлено очков. 26 плюс 4. Ловкость». Прежде чем передать фляжку Фексу, Квин взял крошечную каплю крови, что дало ему еще одно очко в ловкости. Затем, используя оставшиеся очки от выравнивания, он решил поместить все в одну область. Наконец, были и промежуточные ботинки, которые он носил. Доведя его общую ловкость до 30, он добрался до нового уровня скорости. Скорость была на том же уровне, что и у вампира-дворянина.